Глава 30. Приморский. Вообще, на нас не особо обращали внимание. Мы выглядели, да являлись самыми простыми рейдерами. Два самых обычных для этого мира мрачных хмыря. Вооружены до зубов, в беседы не влипали, окружающих не задирали, общались только по необходимости. Ехали себе и ехали. Пожалуй, только Отелло привлекал любопытные взгляды своим экзотическим цветом кожи, но только первое время. На второй день пути он уже почти примелькался и не вызывал ажиотажа. Общительный крестник мной был заинструктирован по самое «не могу», потому держал рот на замке. Единственное, что его манило посильнее любого магнита – женщины, замеченные нами на первой же стоянке. Как оказалось, это их обитаемый вагон тащил тягач. Из нескольких неосторожных фраз, обронённых девушками, я сделал вывод, что их вывезли для профилактики трясучки. На третий день пути караван сделал резкий поворот на восток. Это было не совсем то направление, которое было нам нужно, но я продолжил двигаться в составе колонны, не думая совершать резкие движения. На четвертую ночь не уследил за крестником, и он сговорился с девчонками, оказавшимися обитательницами далекого северного стаба Югра. О чем сговорился? О получении услуг продажной любви. Девчонки оказались профессиональными феями, работающими в борделе «Территория любви». Одну из них Отелло и привел к нам во внедорожник во время следующей остановки. Поняв, что парочка собирается этим самым заниматься при мне, выгнал обоих, дав крестнику подзатыльник и 50 спаранов, чтобы его не попросили из передвижного борделя во время движения. Как уж и чем его там облажали, не интересовался. Но вернулся крестник, довольный как кот и уставший как собака. Но счастье не длилось долго. Почти сразу я выяснил, что любвеобильный Отелло притащил из вагончика удовольствие в шеи. Оказалось, что доставшийся мне знахарский дар прекрасно работает и против этой напасти. Я отчетливо видел мелкие энергетические сигнатуры паразитов и мог бы избавить болезненного крестника от вошек за 2 минуты, но с изощренным садизмом наблюдал, как насекомые его грызут. Каждый раз, когда он ругался и начинал чесаться, я ему напоминал, что он за это сомнительное удовольствие отвалил больше, чем я заплатил за наше место в караване. Во время следующей остановки крестник попросил его обрить под ноль, что я с превеликим удовольствием и сделал. Все модные тактические вещички, которыми хозяйственный сомалиец разжился в оружейном магазине, также пали жертвой в борьбе с надоедливыми насекомыми. Без волос он стал похож на ощипанного ворона. Вроде и птиц серьезный, но какой-то весь потасканный и заморенный. Но гештальт был закрыт, и больше любвеобильного крестника налево не тянуло. По крайней мере, не так сильно. Контроль он больше не терял. И то хорошо. Я же не упустил случая предложить свои услуги Фиделю. Нет, Фидель не был кубинцем, как можно было бы подумать. Когда я навел справки, чей это бордель на колесах, меня свели с обычным мужичком далеко не богатырских статей. Из примечательного у него были только лысый череп, черная цыганская борода, сигара и солнцезащитные очки-пилоты, которые он не снимал даже в пасмурную погоду. «Зачем искал?» – спросил он меня неожиданно тонким голосом. «У тебя в заведении педикулез». «Да ну?» – неожиданно удивился Фидель. «Быть этого не может». «Я не предъявить тебе пришел, а предложить свои услуги», – поторопился я объясниться, пока собеседник не послал меня подальше. «Дар у меня есть особый. Могу гарантированно вывести всех насекомых. За разумную плату, разумеется». «Разумно это сколько?» – прищурился владелец борделя. 50 спаранов или 5 гороха». Фидель задумчиво почесал в своей черной бороде с ей пятерней, но торговаться не стал. «Идет. Займись этим. Оплата по факту». Я кивнул и закрыл глаза, решив не наводить тень на плетень, а сразу приняться за работу. В сверхчувственном восприятии я отделил сигнатуру насекомых от всех остальных, а потом просто повлиял на них тем же самым образом, каким и влиял на каналы, когда их сращивал. Только сейчас процесс был обратным. С кем-то посложнее и покрупнее неизбежно возникли бы проблемы, и ничего не получилось. Но мелкие насекомые поддались очень легко этому моему воздействию и послушно сдохли. Открыв глаза, я протянул руку с открытой ладонью. «Все готово». «Уже все?» – удивился Фидель. «Я думал, ты всех попросишь выйти и…» «И что?» – усмехнулся я. «Начну травить их тут особо удушливыми жопными газами? Я ж сказал… Дар это такой особый». «Знавал я паренька одного. проворчал владелец публичного дома. «Вонючкой окрестили. Мог он имитировать запах кисляка. Зараженные от него ломились, скажу я тебе. А с тараканами сможешь так же? А то у нас на кухне...» «Тараканы тоже уже сдохли», – оборвал я его на полуслове. «И пауки, и клопы, и мокрицы, и даже комары. Все насекомые». Фидель улыбнулся и вложил плату мне в руку. «Спасибо, друг. Ты сделал больше, чем я ожидал. Если когда-нибудь понадобится помощь, знай, что можешь обратиться ко мне. С тобой приятно иметь дело, но если обманул...» Я пожал его руку и улыбнулся в ответ. «С тобой тоже». С этими словами я покинул фургон Фиделя и отправился отсыпаться. Спустя 8 дней неспешного пути мы приблизились к морскому проливу. Дальше караван пошел по дороге, параллельной побережью. Наш путь лежал до места, где река будет впадать в море, а оттуда уже недалеко и до стаба Приморский. Про это место я ничего не знал. Из доступной информации удалось почерпнуть только то, что этот стаб ранее был свободным поселением. Таким себе гуляй-полем, с перестрелками на улицах и драками в кабаках. До тех пор, пока туда не пришли социалисты из железнодорожного. И нет, никакой войны не было. Местное население без всякой посторонней помощи сдернуло взорвавшуюся верхушку и открыло ворота новой красной власти. Приморский хоть и является восточным форпостом социалистической республики со столицей в железнодорожном вот уже больше 5 лет, но представляет собой весьма и весьма преуспевающий торговый город, так как основан он был в очень прибыльном месте, где сходились различные региональные торговые маршруты – морские, речные и сухопутные. Караван должен был разгрузиться в Приморском. Караван должен был разгрузиться в Приморском, принять какой-то груз в порту, заправиться и через несколько дней отдыха двинуться дальше. И следующей остановкой на его маршруте планировался стаб 54-й. Собственно, туда я и стремился. Приморский предстал перед нами во всей красе. Аккуратные 4- и 6-этажные здания составляли четко спланированные широкие улицы, по которым ходили хорошо одетые люди. По проезжей части сновали скутеры, мотороллеры, самокаты, велосипеды и изредка машины. Из увеселительных заведений звучала музыка, работало уличное освещение, вывески горели неоном. В городе совсем не чувствовалось, что мы находимся в улье. Вспоминалось это только тогда, когда обращал внимание на то, что большинство прохожих были вооружены. Но афишировать наличие оружия у местных было моветоном, поэтому поселение иммунных выглядело довольно умиротворенно для этого мира. Сюрпризом было то, что тут принимали кредиты зимнего. Можно было не тратить спараны, а закупиться с моей карточки ID, если бы ее у меня не отобрали. Мы с отелем разместились в одном гостиничном номере, а переночевав, отправились на местный рынок. Ехать нам всего несколько дней, но это улей, провизии нужно закупить на пару недель. На местном рынке я сразу обнаружил оружейную лавку. На входе мы встретили охранников, классических таких братков из 90-х, накачанных, лысых и до зубов вооруженных. Торговец оружием оказался огромным квазом, крупнее меня раза в 2 и на голову выше, но сутулость компенсировала разницу в росте. «Почем покупаешь натовскую автоматную пятерку?» — сходу поинтересовался я. «Сколько продаешь?» — без особого энтузиазма пробасил квас. «Пол багажника, внедорожника. Думаю, что больше 10 000 штук. По половине кредита за патрон». «Маловато будет», — нагло заявил я. «Давай больше». «Непопулярный калибр. Брать что будешь?» — флегматично ответил мне торгаш. С деньгами у нас пока проблем не было, поэтому я спросил. «СКС есть под автоматную семерку?» «Есть». «Сколько?» 40 спаранов или 400 кредитов». «Дороговато. Но мне не нравилась шведская реплика калаша». «Покажешь?» «Конечно». Через минуту он вынес из подсобки самозарядный карабин. Но, увы, это была китайская копия с откидывающимся 4-гранным штыком и иероглифами. Если бы она не была такой потертой, скорее всего, я бы повелся и взял. Но вид у оружия был, как бы это сказать, как будто с ним в руках уже погибло 120 бойцов Китайской Народной Республики.